«Поблагодарите от меня, господина губернатора», — сказала Аннабель. «Кориолан», — обратилась она к негру, указывая на солдат, — «отведи его в кухню и дай ему стакан рому». Затем она повернулась к иезуиту. «Вы видите? Всегда ошибается тот, кто торопится». «Хм, вы всегда правы», — пробурчал он. Она наклонила голову. — А пока пойдемте и позавтракаем спокойно, — предложила она. И так, как он возразил почти угрюмым жестом, прибавила: — Пойдемте, будьте добры. Ведь мы, может быть, в последний раз завтракаем вместе. А уж в предпоследний-то, наверное. В столовой оставались только буфет из полированного ореха, стулья и стол, на котором стояли круглая чашка со сливками, кофейница и фаянсовые чашки со сливами и абрикосами. Аннабель несколько раз требовала различные предметы, и каждый раз Роза отвечала ей одно и то же: «Уложено, госпожа». «Ах!» — вздохнула она устало. «Уже пустыня в этом доме». Затем обратилась к иезуиту. «Мне стыдно, отец мой, что я оставляю вас таким образом. В первых числах июля я уезжаю из Салт-Лейк», — возразил он. «Вы воображаете, может быть, что меня ждут в пустынях Идахо, в палатках индейцев, серебряная посуда, перины. А вы, — сказала она, — воображаете, может быть, что вы смягчите мое сожаление подобными фразами?» Молча докончили они завтрак. «Который час?» — спросила Аннабель Ли. «Половина девятого». «Лошади готовы?» «Их оседлали еще раньше восьми. В таком случае, если хотите, поедемте и сделаем тур вокруг Соленого озера. На это стоит, я думаю, полюбоваться». Вилла Аннабель находилась на расстоянии 500 метров от города, севернее ограды, воздвигнутой Брайемом Юнгом вокруг Нового Иерусалима. Город Соленого озера был безлюден. Уже месяц, как все мормоны покинули его, так как им грозило нашествие федеральной армии. Патер и молодая женщина ехали по пустынным улицам, по большим улицам, окаймленным ручейками и затененным ивами. Окна и двери домов были закрыты, а большинство даже заколочены досками. Выставочные окна магазинов тоже закрыты. На вывесках изображен был символ «Ока и Иеговы» под фригийским колпаком. Никто не попадался навстречу. Это молчание города, вчера еще кишевшего деятельностью и жизнью, так подавляло, что они боялись сообщить друг другу свои мысли. «Ах!» — сказал, наконец, отец Дегзиль со вздохом облегчения. Навстречу им двигались всадники, индейцы. На маленьких, поразительно худых лошадках их было четверо. Они были наряжены по-праздничному. На черные блестящие волосы надеты были диадемы из новых перьев, лица испещрены желтым и пурпуром. Они поклонились иезуиту, который спросил: «Сокопец здесь?» «Сокопец здесь», — важно ответил тот, у кого были самые красивые перья. 30 дней тому назад покинул он берега Гумбольта и приехал сюда, чтобы предложить свои услуги американскому генералу и предоставить в его распоряжение воинов племени Шошоне против мормонов».